Часть вторая. Джо. Все тот же первый день. Океан течет в моей крови. Он зовет меня днем и ночью. И даже сейчас, пока я готовлю омлет для Ники. Давно я не устраивал ничего романтического, так что завтрак в постель — неплохой способ исправиться. Никогда не понимал, как такая женщина терпит присутствие кого-то другого в отношениях. Ведь в нашем браке всегда было трое — она, я и океан. Манящий, своевольный, порой жестокий, но до чего прекрасный. Но Николь будто понимала, что я наполовину дикарь, и кровь моя разбавлена солью океана, манией ворваться в волны и ощутить опасность на вкус. Я всегда любил острые блюда. На доску я встал лет в 5. Однажды, увидев, как серферы разрезают волны, как нож пирог, уже никогда не захочешь иного. Только почувствовать этот пыл, этот страх, это наслаждение. И чувствовать его снова и снова. Родители воспитывали меня мужчиной, с собственными принципами и устремлениями. И пусть они приписывали мне будущее какого-нибудь морского биолога или исследователя океанских недр, как-то смирились с тем, что глаза мои горели океаном. «Я всегда говорила, что ты вышел из него», — улыбалась мама, когда я делился первыми успехами после занятий серфом в школе «Line Up». «Ведь у тебя такие голубые глаза, как сама гладь океана». Отцу приходилось возить меня и все снаряжение новичка за 300 километров до прибрежного Таунсвилл-Сити. Ведь мой родной городишко Хьюэнден затесался слишком далеко от берега. Бывало, Кларк Харвелл проклинал меня и все, что связано с серфингом. Бывало, не сдерживал глаз от гордости, когда я покорял все новые и новые высоты. Океан пугал его и завораживал. Как и я, когда уже твердо встал на доску. Жизнь в океане, передышка на суше. Такая жизнь ждала Ники, когда мы встретились. До нее я не готов был менять расклад ни при каких условиях и ни для кого. Но Николь Бауэр не ставила никаких условий. Она сама им была. Особенная. Такое понимаешь с первых секунд, едва взглянешь на человека. Магнетизм, притяжение, безумие. Зовите как душе угодно. Но я, не будучи отъявленным романтиком, сразу понял, что это любовь. Джеймс Блант перепевал телевизор. Сводки новостей меня мало интересовали, особенно когда на кону стоял сюрприз. Мне чудом удалось бесшумно выскользнуть из постели, не перегреметь всей посудой, пока доставал нужную сковороду, и не разбудить Николь своим дрянным завыванием, но до чего же заманчиво мурлыкал этот романтик. Сняв с крючка передник с надписью «Шеф по круассанам», я завязал ее на все еще голой спине, перекрутил сковородку, будто настоящий шеф по сковородкам в каком-нибудь мишленовском ресторане, и принялся взбивать омлет. Все, что умею, что называется, кататься на доске и жарить яйца. Скудный выбор, но для завтрака в постель сгодится. Как раз на припеве о том, как ты красива и это правда, я почувствовал, что кто-то стоит за спиной. «Чёрт! Ты проснулась?» Замер я со сковородкой в руках, словно меня поймали с чем-то противозаконным, а не с горячим омлетом. «А я хотел порадовать тебя завтраком в постель». «Мне достаточно и просто завтрака с тобой». «Такое блаженство!» Возможность касаться того, кого любишь. Николь прижалась к моей спине, обхватив руками торс, припрятанный за тонкой тканью передника. Ей достаточно просто коснуться, чтобы свести меня с ума. Легкий поцелуй в шею, и я почти расплавился на этой сковороде рядом с желтком. «Не верится, что мы выкроили хотя бы денек для нас двоих», — подметил я, оставя перед женой тарелку с омлетом, помидорами черри и копченым кусочком курицы. На островке уже выстроилось блюдо с нарезанными фруктами, морковный хлеб с семечками, который мы однажды нашли на прилавках в Валде, и уже не могли проходить мимо, и две чашки дымящегося кофе, который скучал по молоку. Ники всегда замечала всякие мелочи. И тут же налила нам обоим холодного молока из холодильника, с наслаждением наблюдая, как два цвета смешиваются в единый карамельный. «И не говори!» Подхватила она и села за стол. «У меня 6 новых учеников, так что со следующей недели мой график будет забит. Все готовятся к новому учебному году». «А ты волновалась, что на этой стороне света никому не нужны уроки испанского». Я послал ей свою коронную улыбку и сел напротив, дотронувшись голой ногой до ее. Нам всегда нужно было касаться друг друга, даже если мы целый день находились рядом. Это не просто желание, а потребность тела и души, почти базовый инстинкт, когда ты кого-то любишь. Мы отламывали хрустящую корочку омлета и болтали о том, как хорошо провести выходной вместе. Мы улыбались друг другу, переплетали наши пальцы и кормили друг друга с вилки. Мы загружали посудомойку и танцевали под мелодией пианино, рвущиеся из колонки. Мы наслаждались друг другом, веря, что так будет вечно. «Как насчет того, чтобы сначала заскочить на рынок, а потом в Blue Wave?» — спросил я, сбрасывая передник и завораживая Ники своим телом. Обожал так делать. Никогда не упускал возможности пощеголять перед ней полуголым. Ведь нет ничего лучше, чем ловить влюбленные взгляды любимой женщины. Обещал присмотреть Оливеру доску, пока они с мамой не уехали домой. Говорят, преподавание в крови. Будто это призвание, данное тебе свыше, кормившее тебя через пуповину в утробе матери и преследующее тебя с самого рождения. Но я никогда не хотел учить других. Мы с Ники преподаватели разных категорий и жанров. Она шла к этому со школы. Из первой поездки за границу, когда родители вдруг решили выбрать маршрут «Новый Орлеан-Рим». Впервые услышав испанскую речь, маленькая девочка уже не смогла остановить свои мечты, истекать таким же медом, произнося слова. «Я же?» «Что ж, я мечтал лишь о том, чтобы бороздить океан на лодке, спускать доску на воду и ловить волну. С утра до ночи по этой схеме. Вот и весь план на остаток жизни. Однако океан платит лишь ровным загаром, выгоревшими волосами и подтянутыми мышцами. И родителям такой расклад не очень-то нравился — спонсировать увлечение единственного и неповторимого сына разумно лишь до того момента, пока он не отрастит бороду и не начнет сам покупать пиво. Магазин снаряжения для серфа и рыбалки стал моей следующей мечтой. Всего-то надо поднакопить деньжат для стартового капитала, снять помещение и закупиться по рыночной стоимости, да продавать с наценкой. Днем в магазине, утром и вечером в океане и пляжном баре. План пах перспективой, особенно когда ты отлично шаришь в том, что делаешь. С 3 лет я ходил хвостиком за отцом на рыбалку и сплавлялся на моторных лодках по рекам и озерам. Сам брался за штурвал и знал, как лучше подойти к рифам. На что лучше ловить окуня и кефаль? Где таятся зубастые крокодилы? Как делать дак-дайв и все такое? Магазин имел бы успех, а я — жизнь, о которой мечтал. Но судьба вмешалась и все перевернула по своему усмотрению. Как-то мы с Майло, с которым и познакомились в детском клубе для маленьких серверов «Лайн-Ап», седлали волны в Бонди-Бич. и даже не подозревали, что стали объектами пристального внимания. Словно пара жирафов в зоопарке Торонго и Сиднея. Группка парней, приехавших отдохнуть и подставить свои пивные животы солнцу, наблюдали за нами с пляжа и кричали так, словно мы побеждали в каком-то неизвестном нам одним соревновании. Когда мы с Майло впитали всю соль океана, и пальцы наши сморщились от пребывания в воде, мы стали вылезать на берег. Нас встретили как героев после битвы. Хлопки по плечу, восторженные ни хрена себе и пожатие рук. Но потом я услышал то, что изменило мою жизнь, мой план и меня самого. «Эй, приятель, ты не мог бы меня научить так же?» — спросил парень примерно моего возраста. Его глаза горели так же ярко, как солнце, как мои собственные, когда я увидел серфера в детстве. «Я прилично заплачу». И все планы переписались. Он стал моим первым учеником. И вскоре ко мне съезжались со всех уголков Австралии, чтобы взять пару уроков или стать полноценными покорителями волн. Где я только не бросал якорь. В Таунсвилл-Хилл, в Боумани, в Кейп-Хилсборо, на острове Харшубей. Но в Порт-Дугласе сразу почувствовал себя дома. Там я и встретил Ники, так что судьба явно прописала наши линии на ладонях задолго до встречи. Освоившись на новом поприще учителя, я стал набирать подростков и детей в группы или на индивидуальные занятия. Когда же мы с Ники начали подумывать о детях, то еще больше радовались таким ученикам. У них я сам многому мог научиться, особенно как стать хорошим отцом. Оливер Мур приехал в город ненадолго. Так что я постарался перекроить расписание и впихнул занятия в каждый день его каникул. Мне нравились такие ребята. Скромные, но волевые. Оливер знал, что хотел. Стоять на доске и встречать волну. Скоро они с мамой должны были ехать домой, и он чуть ли не слезно просил, чтобы сегодня мы выбрали ему доску, которую бы он мог взять с собой. Неплохой такой сувенир. Но я пообещал. А обещания не отменяются даже в день, который решил провести только с женой. «Давай заглянем ненадолго», — согласилась Ники. «У нас все равно есть все время мира». Оставить позади малую родину несложно для того, кто по духу своему кочевник. Прожив в разных точках побережья, сам не знаю как, но я влюбился в Порт-Дуглас так же быстро, как и в Николь. Пронзительно и бесповоротно. Пусть здесь не встречалось такого изобилия клиентов, как в пределах Золотой Троицы, Брисбена, Голд-Коста и Байрон-Бэя. Но на жизнь хватало с лихвой. Этот город принимал каждого, кто ступал на его землю. Принял и нас, Ники, только с небольшой разницей во времени. О, как же я обожаю этот запах, что доносится с океана. Едва открываешь окно машины, и ты весь пропах солью, точно рыбный деликатес на витрине. Если в остальном мире на 60% состоишь из воды, то здесь на оставшиеся проценты из соли. Мы с Ники шли по центральной улице. Несли кто плетеную сумку для пляжа, кто снаряжение для катания на волнах. И держались за руки, как делали всегда. Нам сурово кивнул мистер Бирн из табачного киоска, перекинув сигарету с одной стороны беззубого рта на другую. Радостно помахала Лив, 13-летняя девчонка, торговавшая лимонадом и апельсинами на Олд Порт Роуд. Отсулетовала миссис Генри, взмахнув своими пышными бедрами и веером из лавки, в которой их же и продавала. Это стало настоящим утренним обрядом — здороваться с соседями по городу, в котором каждый друг друга знал. Я никогда не жалел о том, что переехал сюда. но порой переживал, что Николь скучает по дому, оставленному далеко за бугром. Наблюдая, с какой любовью она разглядывает свою новую жизнь в Порт-Дугласе, я все же решил спросить. «Не жалеешь, что однажды перебралась сюда?» «Ты же знаешь, что нет. Даже не представляю, что бы я делала там, в Новом Орлеане сейчас». Я попытался представить ее в дождливом городе, в скучном классе с доской и коробкой мела. И в животе неприятно крутануло. Наверное, по-прежнему преподавала бы в средней школе. Писала планы на уроки на неделю вперед, ужинала с родителями по пятницам. И иногда ходила бы на свидания с какими-нибудь работягами и верила, что такой должна быть жизнь. И главное, у меня не было бы тебя. За такое она заслужила самый сочный поцелуй. Сочнее персиков, которыми торговал Мауи, эмигрант из Новой Зеландии. Мы взяли палитру воды в магазинчике на углу, купили ананас и персиков на рынке ближе к центру и свернули к магазину Blue Wave, где я обычно закупался снаряжением для серфинга. О чем-то подобном я и мечтал с самого начала. Стеллажи с удочками, с пеннингами, блесные крючки с одной стороны, надувные лодки и все для серфа с другой. Рай для любителей океана. Пит урвал золотую жилу, но я собирался переманить ее. Звезды сошли слишком идеальным строем на моей звездной карте. Как только мы с Ники стали думать о детях, я решил, что с опасностью пора завязывать или хотя бы затянуть пояса. И тогда мечта о магазинчике перестала казаться несбыточной. Пит Донован, владелец Blue Wave, как раз собирался продавать магазин и уехать в Брисбен. Не хватало ему шума и людей в этих райских пустотах. Узнав о его намерениях, мы с Майло тут же смекнули. Вот он шанс начать новую жизнь. Остепениться и без страха заводить ребятенка с такими же прекрасными волосами, как у Ники. Сама она почти ничего не знала. Я собирался рассказать о своих планах на нашу годовщину через месяц. Как же тяжело было держать язык за зубами. Приближаясь к Blue Wave, я почему-то широко улыбался и витал в облаках, представляя, как продаю доски таким же, как я, но на 10 лет моложе. А Ники заходит ко мне в обед с малышом в слинге, который мямлит что-то непонятное, но уже тянется к доске. От этих мыслей по телу растекалось тепло. Они заполнили меня всего, даже оглушили, и город затих. Только вдали ревел двигатель и постепенно приближался. «Эй, Харвиллы!» Знакомый голос окликнул как раз в тот момент, когда мы стали пересекать улицу. Наши ноги в сандалиях только ступили с бордюра на проезжую часть, когда мы оглянулись и увидели Майла. Эти курчавые от соли и выжженные жарким солнцем волосы все так же торчали в разные стороны. Он натянул широкую улыбку, даже не думал запахнуть разлетающуюся голубую рубашку в бананы и держал желтую доску под мышкой. А потом его лицо резко изменило выражение. Улыбка сползла, как растаявший корж торта. Губы округлились, как у рыбы, выловленной в реке. А в глазах мигнул ужас. И тут же заразило меня. Протяжный гудок машины. Визг тормозов. Эти звуки вытянули меня из мечтаний и страхом прокатились по всему телу. Что-то с силой толкнуло меня в спину, и я по инерции подался вперед, почти отпрыгнул, чтобы не упасть. Еле удержал доску и совершенно не понял, что произошло. Сообразительность вернулась лишь когда в наш адрес полетели ругательства. Лишь когда мотор снова заревел и стал удаляться. Нас чуть не сбила машина. Я даже не посмотрел в сторону нарушителя, забеспокоившись о жене. «Вот придурок!» Выругался я и в панике обернулся. «Ники! Ты в порядке?» но Ники лежала на асфальте на боку. И кровь из раны на голове текла на асфальт, смешиваясь с мякотью персиков, раздавленных в пюре. Все силы выкачали, и я просто упал перед телом жены. Откинул доску и снаряжение, как самые ненужные на свете вещи. До крови проткнул камушком кожу на суставе, но не заметил и тысячного процента этой боли. Вся боль сконцентрировалась в груди вместе с паникой и жутким страхом. «Боже, Ники! Ники, ты меня слышишь?» Я приподнял голову Николь и уложил себе на колени, ища на ее лице хоть малейший намек на то, что она жива. Гладил ее щеки, стирая струйку крови откуда-то из-под волос. И тогда почувствовал на пальцах легкое дыхание. Грудь вздымалась и опускалась. Но глаза так и оставались закрытыми, словно она просто уснула посреди дороги. «Она дышит. Тише! Лучше ее не трогать!» — подметил подоспевший к нам Майло. «Может, у нее что-то сломано? Ты можешь только навредить!» «Да я уже позвонил. Машина выехала и скоро будет здесь». Так странно, как все постороннее и неважное сжимается до размеров точки, до шума пустоты. Я даже не слышал, как Майло говорил по телефону. Весь мой мир сконцентрировался на Нике и ее дыхании. Вдох-выдох. Пока я контролирую этот процесс, она не умрет. Так глупо. Но больше я ничего не мог поделать. Вокруг нас уже собралась небольшая кучка местных, выбежавших из своих лавок на шум и крики. Они стояли в сторонке и перешептывались, только нервируя и вгоняя в печаль. Стервятники, слетевшиеся на пиршество зрелище. «Как это случилось?» Чуть не плача спросил я Джо, который опустился рядом и взял Ники за руку. За обвисшую, безжизненную руку с царапинами. Как я мог не заметить его? «Ты отвлекся на меня!» — покачал головой Майло, словно обвиняя самого себя. «Если бы я вас не окликнул...» «Она оттолкнула меня. Спасла мне жизнь, а сама...» Да, она поступила смело. «Глупо! Как же глупо, Николь!» Я вытер слезу. Всегда ненавидел показывать чувства на людях. Но не люди меня сейчас волновали, а жена. Вдруг она все слышит даже в бесчувственном состоянии. Я не могу расклеиться и напугать ее. «Ты видел, кто это был?» «Черный джип Чероки». Майло оглянулся на простывший след на дороге, куда унесся виновник наезда. Стекла тонированы, так что водителя я не разглядел. Но это точно был мужчина, судя по тому, как он матерился. И номер. Я заметил только часть, потому что отвлекся на то, чтобы позвонить в скорую. «Ничего, ничего», — бормотал я, раскачиваясь вперед-назад с окровавленной головой любимой женщины на коленях. «Ты молодец. Надо будет передать все это в полицию, чтобы этого подонка нашли. Он заплатит, если Ники...» «Ники выкарабкается», — с полной уверенностью заявил Майло и тронул мое плечо. «Мы не привыкли утешать друг друга или вести такие уж задушевные беседы, но сейчас друг понимал, что стал моей единственной опорой». «Вот увидишь. Уже завтра потащит тебя на пляж». Я улыбнулся сквозь слезы. Это как луч солнца, который выглядывает из-за туч. Мимолетно и безысходно. Потому что улыбка тут же погасла. Мои мысли заволокло пасмурными картинками будущего, но они тут же развеялись, как только послышались сирены. «Это скорая!» — обрадовался Майло. «Езжай с Ники, а я сразу за вами. Только сначала позвоню Чарли. Он разберется». «Спасибо», — выдохнул я и поднял глаза на поворот. Карета скорой вымахнула оттуда ангелом на быстрых крыльях. Зеваки расступились, кто куда, давая дорогу врачам. Я ни на сантиметр не отодвинулся от Ники, не оставил ее одну на прогретом солнце асфальте, дожидаться помощи. Майло же уступил место и набрал чей-то номер. Наверняка Чарли, служившего в местном участке. Я отлично помнил, как Чарльз Берри выдувал 3 банки пива за полчаса, как падал с лодки в реку, как жарил самые отвратительные стейки на гриле. Но если во всем остальном он сплоховал, то в своей работе ему не было равных. Ко мне подоспел парамедик в зеленой форме с коротким рукавом и сумкой с крестом на кармане. За 40. Значит, на опыте и знает свое дело. Его густые усы задвигались, когда он заговорил. «Что тут у нас?» «Это моя жена, Николь Харвелл. Какой-то урод сбил ее 8 минут назад и уехал. Я принялся все вываливать почти без пробелов и передышек. Все это время она была без сознания, но дышит. У нее царапины на руках и плече. А еще вот...» Аккуратно развернув лицо Ники, я указал на кровавую реку, берущую свои истоки где-то на макушке под волосами и текущую водопадом вниз, заливая алым уши, щеку и подбородок. Даже на асфальт натекла небольшая лужица рядом с персиковым пюре. «Все понятно. А теперь, пожалуйста, отойдите!» Командным тоном дал указание медик и опустился рядом с Ники, отстранив меня, чтобы я не мешал. Я разогнулся, но чувствовал, как меня тянет к земле. Туда, где лежала жена. Она спасла мне жизнь, а я стоял и смотрел, как она умирает. «Кома?» Из меня вырвалось что-то вроде хрипа, а не слов. Хрипело все мое нутро и от того, что пришлось перенести Николь по прибытию в больницу Мосмана. Врачи тут же окружили ее, как чайки кусок брошенного хлеба. Меня заставили ждать в коридоре, а сами укатили мою жену в неизвестном направлении за распашные двери с надписью «Реанимация». Николь сделали магнитно-резонансную томографию, взяли кучу анализов, отвезли на ЭКГ, рентген и УЗИ внутренних органов. Зафиксировали кровотечение, повреждения костей, проверили на наличие гематом, оценили общее состояние по шкале Глазго. И все это ради того, чтобы услышать. «У вашей жены тяжелая черепно-мозговая травма с наличием субдуральной гематомы и кровотечение в мозгу, а также сотрясение мозга. Мне очень жаль, но она в состоянии комы 4-й степени. Я видел, как двигаются губы доктора Келли, но почти не слышал, что он говорит. Черепно-мозговая? Суп. Какая-то гематома. Но самое жуткое — кома», — произнес я и замерз от озноба. Одно это слово веяло холодом, вьюгой, ледяной стужей, которых я в жизни не видел. Но по ощущениям они воспринимаются именно так. «Вы уверены, что все так серьезно?» В руках доктора Келли шелестела карта Ники, но тот даже не заглянул в нее, чтобы уверенно заявить. «К сожалению, ваша жена никак не реагирует на боль, свет, звук или другие внешние стимулы. У нее нет зрачкового рефлекса. Еще повезло, что она сама дышит, и...» «Да уж, повезло!» — почти выплюнул я. «И что дальше? Что нам делать?» «Прогноз при коме 4-й степени очень тяжелый и, как правило, необратимый. Большинство пациентов с такой степенью не восстанавливаются до уровня сознания или даже минимальных рефлексов». Доктор замялся, как брюки, перекинутые через вешалку, и добавил: «Хочу вас предупредить, что, возможно, смерть в течение короткого времени». «Сколько?» «Дни, недели, может, дольше. Но она может выкарабкаться. Шанс очень мал. Но мы постараемся сделать все, что в наших силах». «Какой заученный ответ!» Я злился на доктора Келли, который еще раз произнес это невыносимое «очень жаль». Откланялся и вернулся к своей жизни, пока моя жена не могла вернуться к своей. Я долго стоял в коридоре перед палатой интенсивной терапии, куда мне разрешили зайти и побыть с любимой женщиной. Возможно, последние ее дни. Тело ломало. Точно это меня по 100 раз переезжал джип туда-обратно. Но это мелочи. Душа потрескалась в 1000 мест. Пошла по швам и болела так, что я хотел умереть. Вытерев слезы, набежавшие на глаза, я все же вошел в палату и прислонился спиной к двери, видя свою жену будто впервые. Я наблюдал Николь в разных состояниях, от лихорадки до отравления. Но никогда еще она не выглядела столь больной. Словно все силы и всю жизнь из нее высосали через какую-то невидимую трубку. Тело пригвождено к койке спиной. Больничная сорочка так не шла к ее волосам, но те все равно прятались за тюрбаном из бинтов, что опоясывали ее раненую голову. Бледное лицо ничего не выражало. Ни испуга, ни боли, ни терзаний. Словно она мирно спала и видела приятные сны. И все это в пищащей обстановке, которую создавали мониторы. Похоже, к ней подключили все аппараты, что нашлись в больнице. Кардиомонитор, пульсоксиметр, мониторы внутрисосудистого давления и дыхательных параметров, аппарат для контроля температуры, капельница. К ее телу вело столько датчиков и электродов, что она напоминала киборга на последней стадии разработки. От этого зрелища меня чуть не стошнило. Так больно было за Николь. Набравшись духу, я все же приблизился к постели и тронул ее за руку, в которой не чувствовалось ни пульса, ни жизни. «Привет, дорогая!» Еле выговорил я и больше не смог сдержаться. «Мне так жаль! Господи, мне так жаль!» Я упал на колени. Во второй раз. Все на такой же твердый пол и поежился от уже ушибленного колена. Схватил руку Ники изо всех сил и прижал к лицу, орошая ее кожу слезами. В фильмах это работало. Слеза, капнувшая на мертвого, вдруг воскрешала его. Но я получил свои 10 лет сказки рядом с этой женщиной и больше в них не верил. «Тут должен лежать я, а не ты, милая. Я так виноват. Прошу тебя, очнись и отвесь мне оплеуху. Вломи так, чтобы сломать челюсть, но только очнись. Пожалуйста». Не знаю, сколько раз я просил Ники открыть глаза, ударить меня или просто улыбнуться. Но она как будто не слышала или не хотела отвечать. Ее веки все еще были закрыты. Ладонь не сжималась в кулак, а губы сохли и бледнели, даже не думая об улыбке. Тихому плачу аккомпанировал писк мониторов. Но когда во мне не осталось больше ни капли боли, они продолжали пищать, даря нам обоим надежду. «Милый, это просто ужасно. Не могу поверить». Мама гладила меня по спине, как маленького мальчика. И как же мне жизненно необходимо было ее утешение. Родители примчались из Хьюиндена, как только смогли. Я позвонил им через 2 часа после того, как врач вынес свой вердикт. Все эти 2 часа я не хотел ни видеть, ни слышать никого, потому что никто не мог помочь своими «мне очень жаль». Жалость беспомощна. Когда низенькая коренастая медсестра зашла в палату и спугнула мое горе, я оставил Ники в ее руках, обещая вернуться, как только снимут все показатели ее состояния. Выйдя в коридор, я наткнулся на Майла и рассказал ему все, приняв в ответ первые слова сожаления. «Я чем-то могу помочь?» — искренне спросил он. Проследи, чтобы Чарли нашел этого ублюдка. Полиция в лице офицера Берри уже начала расследование по делу. Черный джип Чероки с частичным номером объявили в розыск по соседним городам. Но вскоре он появится в сводках всего Квинсленда, а может и дальше. Подонок мог уйти слишком далеко, куда только не забросит, когда бежишь от правосудия. Я отпустил Майла, взяв с него обещание держать меня в курсе каждого шага Чарли, а потом позвонил маме и попросил приехать, так как в одиночку мне не справиться. Я так и представил, как они оба побросали самое нужное по сумкам. Отец выкурил сигаретку на дорожку, а мама даже не сменила простой наряд на что-то более практичное, и они помчались на побережье за 600 километров. Уже вечерело, когда я увидел их машину из окна палаты. Мне позволили остаться столько, сколько я пожелаю. То ли по доброте душевной, то ли от понимания, что это последнее мгновение, когда я могу побыть с любимой женщиной. Родители не подготовились, вбежав в палату и увидев невестку в плачевном состоянии. Так и замерли в дверях, пока я не развеял чары и не спросил. «Спасибо, что вы здесь». С родителями Ники оказалось сложнее. До самого вечера я не мог собрать волю в кулак и набрать еще один номер. Как сказать женщине на другом конце мира, что ее любимая и единственная дочь в тяжелой коме? Что она рискнула своей жизнью, чтобы спасти мою? Разговор выдался таким тяжелым, что как только я положил трубку, меня покинули последние силы. Точно фура сбросила свой груз откуда-то сверху. Миссис Бауэр до конца не могла поверить в то, что я говорю, или просто не хотела. А когда до нее дошло, она подозвала Джонатана к телефону, потому что сама не могла говорить от удушающих спазмов и плача. «Мы вылетаем первым же рейсом», — сурово сказал мистер Бауэр. «А ты пока присмотри за нашей девочкой». В туалете я разбил кулак в кровь о стену, раздолбив казенную плитку в мириады осколков. Белый кафель окрасился красными каплями. На шум прибежали медсестры и запричитали. Но, вспомнив, кто я такой, заботливо отвели в процедурку и перебинтовали руку. Отец обещался оплатить ремонт, а мать бросилась помогать убирать последствия моего гнева. Только их попросили не беспокоиться. Все кругом были так добры, а я весь исходил со злостью. К вечеру я отправил родителей домой, а сам остался у постели Ники. Мама не хотела оставлять меня одного. Просила поехать с ними, чтобы хотя бы поесть и нормально поспать. Но я отказался. Я хочу быть здесь, если она очнется. Мама взглянула на меня с такой горечью, в которой читалось: «Не очнется». Но спорить не стала. Оставив на столике у кресла для посетителей стакан больничного кофе и слойку с джемом, мама поцеловала меня, погладила руку Николь и уехала. Аппетита не было, чтобы дальше жить, не говоря уже о том, чтобы есть. Все, что я мог в эту минуту, сидеть рядом с женой и надеяться. Смотреть на нее в ожидании, что вот она откроет глаза, или ее рука под моей дрогнет. Но Николь оставалась неподвижной и далекой от меня, как точка Немо от любой части света. «Не знаю, слышишь ли ты меня?» — пытался говорить я с ней. «Может, мой голос станет тем крючком или якорем, за который она зацепится в своем мире Морфея и выберется в реальность?» «Ну, пожалуйста, держись изо всех сил и старайся пробраться сюда, хорошо?» Даже века не дрогнула. Я разговаривал с ней и разговаривал, пока за окном не стало совсем уж темно. «Интересно, что ты сейчас видишь? Надеюсь, тебе снится что-то хорошее?» Но я не был уверен наверняка.